Подошло время экзаменов. Жульен отвечал блестяще. Он видел, что даже Шазель старается показать все свои знания. В первый день экзаменаторы, назначенные знаменитым старшим викарием де Фрилером, с большой досадой должны были на всех экзаменационных листах выставить первым или, в худшем случае, вторым имя Жульена Сореля, на которого им указывали как на любимца аббата Пирара. В семинарии держали пари, что и на общем экзамене Жульен будет первым. Это доставит ему честь обедать у монсеньора-епископа. Но в конце экзамена, когда речь шла об отцах церкви, один ловкий экзаменатор, спросив Жульена о святом Иеронимии и о его пристрастии к Цицерону, заговорил о Горации, Вергилии и других светских авторах. Жульен потихоньку от товарищей выучил наизусть много отрывков из этих авторов. Увлеченный своими успехами, он забыл, где находится, и по настойчивой просьбе экзаменатора с увлечением ответил и истолковал несколько от Горации. После того, как он в течение 20 минут таким образом резал самого себя, экзаменатор вдруг изменил выражение лица и стал отчитывать его за время, потерянное на это нечестивое занятие и за те бесполезные, даже греховные мысли, которые он забрал себе в голову. «Я просто дурак, сударь, и вы совершенно правы», — сказал ему скромно Жульен, поняв ту ловкую хитрость, жертвой которой он стал. Это экзаменаторское коварство показалось мерзким даже в семинарии, что не помешало, однако, аббату де Фрилеру, этому ловкому человеку, столь искусно организовавшему сеть Безансонской конгрегации и заставлявшему своими депешами в Париж трепетать судей, префектов и даже гарнизонных генералов, поставить своей властной рукой 198 против имени Жульена. И он испытал при этом радость, мстя таким образом своему врагу, янсенисту Пирару. Уже 10 лет, как он задался целью отнять у него управление семинарией. Аббат Пирар следовал тем же правилам, которые он указал Жульену, был искренен, благочестив, избегал интриг, строго исполнял свои обязанности. Но судьба в минуту гнева наделила его желчным темпераментом, который так глубоко чувствует несправедливость и ненависть. Ни одно из наносившихся оскорблений не прошло бесследно для этой пламенной души. Он уже 100 раз вышел бы в отставку, но считал, что приносит пользу на том посту, куда определило его провидение. «Я мешаю успехам иезуитства и идолопоклонства», — говорил он сам себе. Ко времени экзаменов он уже 2 месяца не разговаривал с Жульен. А между тем он целую неделю был болен. Когда, получив официальное извещение о результатах экзаменов, увидел 198 против имени ученика, которого он считал славой своего заведения. Единственным утешением для него стало сосредоточить на Жульене всю свою наблюдательность. И он с восхищением убедился, что Жульен не проявляет ни гнева, ни мстительности, ни отчаяния. Несколько недель спустя Жульен затрепетал, получив письмо с парижским штемпелем. «Наконец-то», — подумал он, — «госпожа де Реналь вспомнила о своих обещаниях. Какой-то господин по имени Поль Соррель, называвший себя его родственником, посылал ему чек на 500 франков и добавлял, что если Жульен будет успешно продолжать изучение добрых латинских авторов, то точно такая же сумма будет ему доставляться ежегодно. «О, это она! Я узнаю ее доброту», — сказал себе растроганный Жульен. «Она хочет утешить меня. Но почему не написать ни одного дружеского слова?» Он заблуждался относительно этого письма. Госпожа де Реналь под влиянием подруги своей госпожи Дервиль всецело отдалась глубокому раскаянию. Хотя она против своей воли часто думала о том странном создании, встреча с которым перевернула всю ее жизнь, она не позволяла себе написать ему. Говоря на семинарском языке, мы могли бы признать чудом появление этих 500 франков и сказать, что небо избрало самого аббата де Фрилера, чтобы поднести это дар Жульену. 12 лет тому назад аббат де Фрилер прибыл в Безансон с тощим чемоданчиком, в котором, по слухам, заключалось все его имущество. Теперь это был один из самых богатых собственников в округе. В дни своего благополучия он купил половину земельного участка, другая часть которого досталась по наследству господину де ла Молю. Следствием этого был громкий судебный процесс между обоими владельцами. Несмотря на свое блестящее положение в Париже и на должность, занимаемую при дворе, маркиз де ла Моль почувствовал, что в Безансоне опасно вести борьбу против старшего викария, который славился тем, что ставил и смещал префектов. Вместо того, чтобы уступить аббату де Фрилеру в этой пустяковой тяжбе, а себе выхлопотать взамен награду в 50 тысяч франков, замаскировав ее в бюджете каким-нибудь подобающим образом, маркиз заупрямился. Он верил, что право на его стороне, как будто в этом дело. Но, можем спросить мы, где тот судья, который не желал бы вывести в люди сына или кузена? Чтобы просветить несведущих, аббат де Фрилер через неделю после первого выигранного процесса сел в карету его преосвященства епископа и сам отвез орден почетного легиона своему адвокату. Господин де ла Моль, несколько озадаченный решительностью противника и чувствуя, что его адвокаты слабеют, попросил совета у господина Шелана, и тот познакомил его с аббатом Пираром. В эпоху нашего рассказа отношения их продолжались уже несколько лет. Аббат внес и в это дело свой страстный темперамент. Постоянно в виде с адвокатом маркиза он изучил его дело и, найдя его правым, сделался явным защитником маркиза де ла Моля против всемогущего старшего викария. Этот последний был оскорблен подобной дерзостью, да еще от ничтожного янсениста. Полюбуйтесь, что значит теперь придворное дворянство, воображающее себя столь могущественным, — говорил своим друзьям аббат де Фрилер. Господин де ла Моль не послал и ничтожного крестика своему безансонскому агенту и преспокойно допустит, чтобы того сместили, а между тем мне пишут, что этот благородный пер не пропускает недели, чтобы не покрасоваться в своей голубой ленте на приеме у министра юстиции, кто бы он ни был. Несмотря на всю энергию аббата Пирара и на то, что господин де ла Моль был всегда в наилучших отношениях с министром юстиции и в особенности с его канцелярией, все, что после шестилетних стараний ему удалось сделать, это не проиграть окончательно процесса. Состоя с аббатом Пираром в постоянной переписке по делу, за ходом которого оба следили со страстью, маркиз оценил, наконец, ум аббата. Мало-помалу, несмотря на громадную разницу в общественном положении, переписка их приняла дружеский тон. Аббат сообщил маркизу, что при помощи всяких притеснений его хотят заставить подать в отставку. Возмущенный подлой, по его мнению, уловкой, употребленной по отношению к Жульену, он рассказал маркизу его историю. Этот вельможа, хотя и был богачом, но не был нисколько скуп. Ему никогда не удавалось заставить аббата Пирара принять немного денег хотя бы на почтовые расходы по процессу, и теперь он ухватился за мысль послать 500 франков его любимому ученику. Господин де ла Моль сам потрудился написать письмо при отсылке денег. Это заставило его подумать об аббате. В один прекрасный день аббат Пирар получил записку, приглашавшую его прийти по неотложному делу в одной из гостиниц Безансонского предместья. Там он нашел управляющего господина де ла Моль. «Господин маркиз поручил мне предоставить вам его карету», — сказал ему этот человек. «Он надеется, что по прочтении этого письма вы не откажетесь поехать в Париж через 4 или 5 дней. За то время, которое вам угодно будет мне назначить, я объеду земли, принадлежащие господину маркизу, во Франш-Конте, после чего в назначенный вами день мы выедем в Париж». Письмо было коротко. «Бросьте, мой дорогой аббат, все провинциальные дрязги и приезжайте дышать спокойным воздухом Парижа. Посылаю вам мою карету. Я приказал ждать вашего решения в течение 4 дней. Я буду сам ждать вас в Париже до вторника. Нужно только ваше согласие, чтобы принять один из лучших приходов в окрестностях Парижа. Самые богатые из ваших будущих прихожан, хотя никогда не видел вас, но предан вам более, чем вы можете думать, это маркиз де ла Моль». Сам того не подозревая, суровый аббат Пирар любил полную врагов семинарию, которой вот уже 15 лет были отданы все его мысли. Он воспринял письмо господина де ла Моля как появление хирурга, обязанного сделать жестокую, но необходимую операцию. Его отставка была несомненна. Он назначил свидание управляющему маркиза через 3 дня.